Глава 30. Понедельник, 7 июня, Эль-Ойо-Авизор. Арестован начальник полиции, один из наиболее коррумпированных чиновников Санта-Моры. Благодаря усилиям Департамента особых расследований удалось задержать двух злоумышленников, которые перед лицом неопровержимых улик признались в даче взяток и контрабанде. В их показаниях фигурирует вышеупомянутое должностное лицо, подозреваемое в незаконном получении миллионов долларов. Это было невероятно. Как ни парадоксально это могло показаться, но Санта-Мора переживала, во всяком случае, на первый взгляд, самый блистательный момент в своей истории. Шли дни, и эйфория от демократических преобразований в стране была заметна не только на лицах и в поведении людей, но и во всех сферах государственной и культурной жизни. Интеллектуальная элита, люди творческих профессий и ученые устраивали многочасовые круглые столы, обсуждая проекты модернизации страны. Даже телевизионные каналы продлили свои часы вещания, отдавая должное беспрецедентной ситуации в стране. Музыканты и актеры пытались прийти к выводу, какова их функция в просвещении населения, так как было необходимо приучить каждого гражданина к недавно обретенным свободам и праву выбора. Переняв знаменитый лозунг «Вся власть воображению», родившийся во Франции в 1968 году, сантамарийцы мечтали о начале нового этапа в истории. В политической сфере тоже наблюдались некоторые сдвиги. По меньшей мере трое кандидатов отважились выступить против Касераса на выборах. Хотя никто из них не надеялся затмить народного любимца, желание людей участвовать в политической жизни становилось все более осязаемым. Временное правительство добилось определенных успехов в борьбе с коррупцией. Каждый день очередной сторонник старого режима становился жертвой чистки, проводимой властями с целью оздоровления нравственного климата в стране. Департамент особых расследований, созданный временным правительством, с привлечением самых достойных кадров полиции и напрямую подчиняющийся Верховному суду, каждый день наносил новый удар по коррупционной структуре, которая еще задолго до прихода к власти Куэваса управляла всем черным бизнесом в Санта-Море. Да, Санта-Мора проснулась от летаргического сна, пусть и ненадолго, и ее население с радостью и надеждой встречало это пробуждение. Когда ему позвонила Каролина Гихару и сказала, что им надо срочно увидеться, Хуан Хосе Касерас изо всех сил постарался отложить встречу на более поздний срок. У него было слишком много важных дел, чтобы отвлекаться на красавицу-журналистку. Он уделит ей внимание позже, когда окажется в доме правительства. Тем не менее, настойчивость девушки и ее возбужденный тон пробудили в нем некоторое любопытство. Что ей нужно на этот раз? Он предположил, что дирекция канала скоро ее уволит или уже это сделала, и теперь она обращается к нему за помощью или протекцией. Так или иначе, он поступит правильно, выслушав ее. Журналистка вошла в сопровождение секретарши, которая поспешила оставить их наедине. «Присаживайся, пожалуйста», — мягко сказал Касерас, — «я тебя слушаю». Вместо ответа Каролина протянула ему фотографию женщины около 60 лет с явно выраженными индейскими чертами. При виде ее на лице Касераса вновь не дрогнул ни один мускул. В действительности он ее узнал, но не подал вида. «Ты ее знаешь?» — поинтересовалась Каролина. «Не видел ни разу в жизни. Кто это?» «Судя по всему, ее зовут Филиппа, и она говорит, что до самой смерти Куэваса была его кухаркой и личной прислугой. У меня есть сведения, что Годой несколько раз с ней встречался. По слухам, эта сеньора не только утверждает, что вы знакомы, но и готова дать показания против тебя». «Показания какого рода?» «Не имею ни малейшего представления. Как раз поэтому я здесь. Разреши мне расследовать это дело». «Я могу это сделать под предлогом работы над сюжетом», — заявила Каролина, глядя ему в глаза. «Никак не перестанешь искать горячие новости?» «Нет, не в этом дело. Послушай, Хуан Хосе, я перед тобой в долгу. Я хочу выяснить, что затевает Пабло Годой, чтобы тебе помочь, а не чтобы добыть сенсацию». «Я верю тебе, Каролина. Можешь расследовать все, что ты хочешь, но ты ничего не найдешь. Это очередная выдумка безумного репортера. Я в этом не сомневаюсь, поэтому и хочу его разоблачить. В действительности я сожалею о случившемся больше, чем ты себе можешь представить. Теперь я знаю, что ревность и зависть могут быть злейшими врагами, когда они объединяются, чтобы уничтожить того, кто оказался на их пути. Я желаю лишь доказать, что я на твоей стороне, возместить, насколько могу, причиненный тебе ущерб и одновременно, признаюсь, отплатить этому болвану за то, что он почти разрушил мою карьеру». «Очень хорошо», — согласился Касерос, начиная терять бдительность. «Только на этот раз я попрошу тебя не делать ничего, предварительно не посоветовавшись со мной». Уходя, Каролина остановилась в дверях и добавила: «Я знаю, что была к тебе очень несправедлива. Мне до сих пор больно, когда я вспоминаю твой взгляд в тот злополучный день перед тем, как ты покинул студию. И твои слова, которые так меня ранили. Это твоя последняя фраза преследует меня с тех пор. Ты сказал всего лишь: какая жалость! Но в этих словах было заключено все». Хуан Хосе Касерос ничего ей не ответил, но едва заметная улыбка заиграла на его губах. Когда она вышла, кандидат подумал о Филиппе. Как много знает старуха. Возможно ли, чтобы она была доверенным лицом крестного? Как только он что-то выяснит, надо будет действовать быстро. Возможно, бывшая кухарка была обременительным призраком из прошлого. Через 3 дня Каролина вновь договорилась о встрече с Касеросом. Еще до начала разговора она почувствовала, что Хуан Хосе уже не был столь холоден к ней. Позволив ей удобно устроиться в кресле и дождавшись, пока секретарша принесет ей кофе, кандидат попросил рассказать, что ей удалось выяснить. Ее зовут Филиппа Менендес, и она говорит, что была служанкой Куэваса на протяжении почти 30 лет. По ее словам, генерал ей многое доверял и очень хорошо с ней обращался. Пока он был жив, она не испытывала нужды ни в чем. Она также утверждает, что ее хозяин, как она его называет, упоминал своего крестника, который учится за рубежом, но однажды станет президентом и позаботится о том, чтобы она и ее сын жили в достатке. «Я не знаю, чего она добивается», — продолжила Каролина, «но я уверена, что Годой и Агустин приложили к этому руку. Скорее всего, они убедили женщину в том, что ты предал своего предполагаемого крестного, и у нее есть шанс тебе отомстить, действуя согласно их указаниям. Как бы то ни было, похоже, что она готова вслух заявить о том, что ты действительно крестник Куэваса и что ты его предал. Мне удалось сблизиться с женщиной, я пообещала ей помочь, но предупредила, чтобы она держала язык за зубами, так как она может создать себе проблемы, из которых потом не выпутается. Могу заверить тебя, что я не запугивала ее, а была мягкой и терпеливой. Пока она дала мне слово, что не будет об этом говорить ни с кем, кроме меня». «Почему тебя волнует, что скажет женщина, которую я не знаю и которая не знает меня?» — спросил Касерос. «Не знаю. В ней есть что-то, что пробуждает безграничную нежность и сочувствие. И я подумала, что суд и общество не поверят ни Годою с Агустином, с их уликами, ни мне, если я сойду с ума, ни тем более Байлину, если он пойдет на сотрудничество с правоохранительными органами, чего он не сделает. Но что касается Филиппы... Но как не поверить словам этой несчастной женщины, у которой всего 2 довода — преданность и боль?» «Надо узнать, чего она хочет», — заключил кандидат. «Она уверяет, что не может простить подлости по отношению к тому, кто был ей дорог. Она любила этого человека, который вытащил ее из нищеты и оказал ей честь, позволив прислуживать себе с тех пор, как ей исполнилось 15 лет. Единственное, чего она добивается, — это уничтожить изменника». «Каролина, подумай хорошенько. Она могла бы к этому стремиться, только если бы ее выдумки были правдой, но это не так. Так что надо узнать, чего она хочет на самом деле, чего добивается. Денег, известности, засветиться на телевидении. В общем, мне нужна твоя помощь. Я хочу узнать, какова ее цель. С моей стороны нет никаких проблем в том, чтобы с ней встретиться. Уверяю тебя, что, глядя мне в глаза, она не сможет продолжать нести свой вздор. Я выясню ее мотивы, положись на меня», — пообещала Каролина, с удовлетворением замечая, что Хуан Хосе снова начинает ей доверять. Хотя ему это абсолютно не нравилось, Касерос отдавал себе отчет в том, что в деле Филиппа лучше всего было прибегнуть к услугам Каролины. У него не было другого способа связаться со старухой и что-то разузнать. Конечно, он мог попытаться добыть ее координаты и другим путем, но было не слишком разумно посылать людей искать Филиппу по всему Ла Милагрос. Так или иначе, семейка канула в лету, а контакты в прежнем правительстве исчезли в результате нынешних чисток. В конце концов, Филиппа стала доверять Каролине настолько, что согласилась переговорить с Кассеросом по телефону. Приготовив диктофон, чтобы записать разговор, кандидат набрал номер. «Алло, с вами говорит Хуан Хосе Кассерос. Это Филиппа? Каролина Гихару просила меня вам позвонить». «Да, это Филиппа. Как я рада вас слышать. Я знала, что рано или поздно вы со мной свяжетесь. Ваш крестный так мне и говорил». «Послушайте, я не знаю, о чем вы». «У меня нет никакого крестного. Полагаю, что Каролина вам разъяснила. Мой хозяин вас очень любил. Возлагал на вас большие надежды», — продолжила женщина, словно не слыша его. «Он всегда повторял мне, что вы смените его на президентском кресле, что это секрет, но мне нечем беспокоиться. Я настаиваю, что не знаю, потому что теперь я безработная, понимаете? И у меня сын на иждивении. Он не совсем здоров, как вам объяснить? И теперь я... Что вы этим хотите сказать?» «Ничего, просто ваш крестный обещал мне, что если он однажды оставит нас, то вы позаботитесь о том, чтобы мы никогда не испытывали нужду». «Вы просите у меня денег?» «Нет, не в этом дело. Но поймите меня, мой сын болен, а я безработная. Я не хотела никому говорить то, что знаю, но в моей ситуации... Вы знаете, что этот сеньор годой предложил мне уйму денег, чтобы я заявила на вас в полицию?» «О чем вы собираетесь заявить?» — полюбопытствовал Кассерос. «Ну, из всей прислуги генерал доверял мне больше всех. Я не только готовила для него, я еще и следила за тем, чтобы его рабочий кабинет всегда был в идеальном порядке. Однажды я убиралась в стеклянном шкафу, где он хранил свое оружие, и заметила, что не хватает его любимого пистолета, который он хранил с армейских времен. Прежде чем устроить скандал обслуживающему персоналу, я решила спросить у него, и он сказал, чтобы я не волновалась, что он отдал оружие своему крестнику. Вы можете представить себе мое удивление, когда мне сообщили, что мой хозяин застрелился из этого пистолета? Мне в голову пришли очень некрасивые мысли, сеньор Кассерос, совсем некрасивые. Послушайте, Филиппа, ведь так вас зовут? Я повторяю, что не знаю, о чем речь. Я не имею никакого отношения к генералу Куэвасу, а тем более к его оружию и семье. Мне кажется, что кто-то заморочил вам голову этими сказками, а вы так любили своего хозяина, что позволили себя обмануть. Но хотя вы и заблуждаетесь, я не хочу, чтобы вы чувствовали себя покинутой. Как будущий президент не могу позволить, чтобы труженица, прожившая тяжелую жизнь и к тому же с больным сыном на руках, оказалась в нужде. «Большое спасибо. Я вижу, что влияние крестного все же сказалось», — ответила Филиппа. «Я предлагаю встретиться как можно скорее и конкретно обсудить ту помощь, которую я могу вам предложить». «Я готова хоть сегодня, сеньор Кассерос. Вы сможете приехать ко мне в офис сегодня вечером?» «Нет, сеньор Кассерос, я не люблю выходить по вечерам. Как я буду возвращаться домой?» «Скажите, где мы можем встретиться, Филиппа?» «Это должно быть место, где мы можем поговорить наедине. Пусть никто не думает, что я хочу помочь вам ради собственной рекламы. Это будет наш секрет». «Да, конечно», — согласилась Филиппа. «Я сейчас на даче Дона Северина. Вам удобно подъехать сюда к 10 вечера? Или это очень поздно?» «Не волнуйтесь, я буду там в 10. А пока будьте спокойны и никому об этом не говорите. Вы увидите, как ваши проблемы решатся навсегда», — заверил ее Кассерос, довольно ухмыляясь. «Это было невероятно. Его крестный, самый недоверчивый человек на земле, делился своими секретами с прислугой. Невообразимая глупость, которая могла нарушить планы, вынашиваемые годами. Почему Куэвасу не пришло в голову, что женщина могла проговориться? Возможно, ему показался маловажным тот факт, что она знала о существовании крестника, или таким образом он выразил ей свою благодарность, пообещав, что кто-то позаботится о ней в будущем. Почему он не предвидел такого развития событий? Естественно, Дон Северино был старым и усталым человеком. Только так можно объяснить столь грубую ошибку. Но удача сопутствовала Хуану Хосе. На этот раз она приняла образ Каролины Гихару. Журналистка никогда не узнает, насколько ему помогло ее чувство вины. Электропила, несколько полиэтиленовых мешков, большой чемодан из плотного материала и охотничье ружье. «Все, что ему нужно, чтобы покончить с проблемой», — думал Кассерос, погружая вещи в автомобиль и отправляясь навстречу своему последнему препятствию на пути к президентству. Старуха, у которой не было никого на свете, кроме больного сына. Никто не заметит ее исчезновения. Если Каролина спросит, говорил ли он с Филиппой, он просто скажет, что нет, что он не приемлет шантаж в любой форме, так что пусть пожилая женщина, Годой и ее друг Агустин поступают, как им вздумается. Не стоит тратить время на лжецов. Такими словами он закончит свою речь. В конце концов, они запутаются в своей лжи. Без 15:10 Хуан Хосе Касерос разглядел в темноте поворот и съехал на узкую грунтовую дорогу, убедившись, что за ним нет слежки. Он припарковал машину, выключил мотор и погасил фары. Потом очень спокойно он начал взбираться на маленький холм, ведущий к дому, с ружьем в руке. Очень медленно открыл дверь, которая была не заперта. Внезапно темнота превратилась в ослепляющий свет. Внутри и снаружи дома зажглись десятки мощных прожекторов. Прикрывая глаза рукой, он все же смог заметить шестерых полицейских, которые держали его под прицелом. К нему направлялся новый начальник полиции в сопровождении Пабло Годоя и Агустина Монтильяно. «Разрешите мне?» — сказал мужчина в форме, протягивая руку к ружью. Не произнеся ни слова, Касерос сдал оружие. «Добрый вечер, сеньор Касерос. Вы можете объяснить, зачем вторглись с ружьем в частное владение?» «Разумеется, но для начала представьтесь. Я новый начальник полиции Санта-Моры». «Без проблем. Меня пригласила пожилая женщина, которая обещала предоставить мне некоторую информацию». «Вы всегда ходите с оружием в гости к пожилым женщинам?» «Я боялся, что меня ждет ловушка», — попытался оправдаться Касерос. «Она придумала целую историю, чтобы меня шантажировать. Я предположил, что она может быть опасной». «Вы здесь, чтобы отомстить за шантаж?» «Нет, я приехал, чтобы отговорить женщину от ее намерений и сказать, что я готов предложить помощь, если она в ней нуждается, без угроз с ее стороны». «Я могу осмотреть ваш автомобиль?» — вежливо поинтересовался полицейский. «Не понимаю, зачем это нужно?» — занервничал политик. «С вашего позволения», — настоял полицейский, не обращая внимания на его слова. «Конечно», — ответил Касерос, отдавая ему ключи. «В багажнике вы найдете мой пустой чемодан, несколько полиэтиленовых мешков и электропилу». «Как интересно!» — воскликнул чиновник с иронией в голосе, поворачиваясь к Агустину и Годою. «Экстравагантный набор для ночной прогулки. Пила, пустой чемодан, пакеты...» «Я не вижу ничего экстравагантного. У меня с собой чемодан, потому что я перевожу кое-какие вещи из дома в офис. Пилу я взял, так как дома мне нужно распилить доски для этажерки. Если вы съездите ко мне на квартиру, то увидите их своими глазами». «Все имеет свое объяснение, не так ли, Касерос?» «Разумеется, все». «Тогда не могли бы вы объяснить, как попали сюда?» «Как?» — удивленно повторил кандидат и, впервые запинаясь, произнес: «Не понимаю». «Не понимаете?» «Как странно, вы такой подготовленный человек. Я спрашиваю, откуда вы знаете местоположение дачи Северина Куэваса, самый охраняемый государственный секрет на протяжении последних 30 лет с лишним?» «Мне кажется, я прочитал в газете. Эту информацию опубликовали, когда нашли его труп», — выдумал кандидат, осознавая, что только что допустил слишком серьезную ошибку. «На этот раз вас подводит память, Касерос», — вмешался Годой. «Эта информация никогда не разглашалась». «Ах, да, я вспомнил. Мне дала адрес эта женщина, которая пригласила меня. Она сказала мне, что это второй поворот после...» «Сеньор Касерос, у нас есть запись вашего разговора», — осадил его Агустин. «Филиппа не давала вам никакого адреса. Она это сделала, потому что мы так заранее договорились». Внезапно в дверях показалась Каролина Гихару, ведущая под руку Филиппу. Они зашли как раз в тот момент, когда глава полиции доставал наручники, чтобы надеть их на кандидата. «Сеньор Касерос, вы задержаны по подозрению в убийстве Северино Куэваса, покушении на жизнь Филиппы Менендес и руководстве террористической группировкой». Хуан Хосе Касерос поднял голову и бросил на него вызывающий взгляд. «У вас есть право хранить молчание», — продолжал полицейский. «Все, что вы скажете, может быть использовано против меня в суде», — перебил его Касерос. «Не будьте смешным. Я уверяю, что у вас нет никаких улик, и то, что вы делаете, будет иметь для вас самые печальные последствия, а также для всех остальных. Весь народ выступит в мою защиту. Вы все это знаете. Когда меня освободят... — На этот раз никто за вас не заступится, Касерос, — заверил его Агустин. — Это мы еще посмотрим, — бросил Касерос, пытаясь убедить самого себя в том, что еще не все потеряно. Он должен был успокоиться и придумать что-то, чтобы выкрутиться из ситуации. — Сеньоры, — произнес он, наконец, набравшись мужества, — я признаю, что все против меня, но мы же взрослые люди. Как вы знаете, буквально на днях я стану президентом, и в моих руках будет сосредоточена вся власть в этой стране. Это означает, что все мы, присутствующие здесь, можем стать сказочно богатыми. Будем мыслить практично, сеньоры. Я могу вам многое предложить. Единственное, что от вас требуется, — не чинить мне препятствий. Мне кажется, я ясно выразился, заключаем сделку? — Нет, — Касерос покачал головой Пабло Годой, — не теряйте времени. К счастью, вам уже нечего предложить. Подавленный кандидат вернулся на свой стул, его голова опустилась на грудь, а руки в наручниках безвольно повисли. Он казался живым воплощением отчаяния. С каждой секунды Хуан Хосе Касерос все отчетливее осознавал, что проект, над которым он так усердно работал на протяжении всей своей жизни, рушится, как карточный домик. «Я не понимаю. Я всегда мог предвидеть действия всех». Друзей и недругов. Всегда. А сейчас? Не знаю, как я мог повести себя так беспечно, — упрекнул себя кандидат. Агустин Монтильяно подошел к мужчине, который казался раздавленным тяжестью реальности. — Скажите мне, Касерос, когда вы начали интересоваться магией? — спросил он. Не пытаясь понять, с какой целью задан вопрос, Касерос пробормотал: «Мое внимание всегда привлекали фокусники, которые выступали на площади в нашей деревне. Потом в тюрьме я познакомился с профессиональным шулером, который...» «Как вы догадались?» «Потому что история с пальцами вашей ноги слишком напоминала старый трюк, который я исполнял в детстве». «Да», — подтвердил Хуан Хосе Касерос, словно разговаривая сам с собой, — «фокус с бумажной гильотиной». «Точно!» — воскликнул Агустин. «Фокус с гильотиной». «Скажите, Касерос, как вы этому выучились?» «Ну, самым первым трюком я выучился, как и всему остальному в жизни, чтобы выжить в том диком мире, который окружал меня в юные годы, чтобы не стать роботом других, в ежедневной борьбе сироты за пропитание, компанию и те удовольствия, которые можно получить только за деньги. Потом, когда счастливый случай помог мне вырваться из этой среды, я начал много читать. Сначала просто потому, что чтение меня увлекало, а потом в качестве своего рода умственной гимнастики. Я понял, что в сценической магии заключены все основные принципы искусства влияния на других людей. Чтобы трюк был удачным, необходимо уметь манипулировать публикой и создавать иллюзии, способные заменить реальность, которая у всех перед глазами. «Очень важное умение для политика», — съязвил Пабло Годой. «Элементарно, мой дорогой Ватсон», — согласился Агустин, вспоминая игру, которой они так наслаждались с Марио Фосси. Агустин Монтильяно сделал шаг к Касеросу и заглянул ему в глаза. На долю секунды он даже проникся состраданием к этому индивиду, который казался сломленным, навсегда поверженным, но он мгновенно вспомнил, что это тот же мужчина, который решил избавиться от пары десятков людей с единственной целью захватить власть и удовлетворить свои безграничные амбиции. Он вспомнил, что среди убитых были Марио Фосси и сын Розетты, и любой намек на сострадание исчез, уступив место тайной жажде мести. Агустин победно улыбнулся и произнес: «Касерос, вы учились сценической магии, фокусам и иллюзионизму. Вы хитро использовали эти знания, чтобы манипулировать целой страной и обмануть всех. И вы не понимаете сейчас, почему проявили такую беспечность? Я скажу вам, почему. Если вы помните предмет, которому когда-то учились, то вы мгновенно поймете». Агустин сделал паузу, прежде чем прошептать на ухо кандидату ключевое слово «Мисдирексион». «Что?» — спросил заинтригованный начальник полиции. «Мисдирексион», — с гордостью повторил Пабло Годой, — «термин из лексикона магов. Обозначает движение, призванное отвлечь внимание зрителя, чтобы тот не заметил, что в действительности делает иллюзионист». «Это правда, Касерос. Наш план состоял в том, чтобы занять вас нейтрализацией новой угрозы. Вы думали только о том, чтобы устранить Филиппу. Вы даже не задумались о том, что не могли знать, где находится дача Куэваса, если не бывали здесь раньше. Касерос поднял голову и с изумлением посмотрел сначала на Монтильяно, потом на Годе, а следом на начальника полиции. Казалось, он не верил ушам. — Это так, — подтвердил тот. — Если бы вы не приехали сюда, мы никогда не смогли бы вас поймать.